Большую часть ночи они провели в оживленной беседе. Приглушенными голосами совещались они о том, как обчистить Ридера, восхищаясь систематичностью его записей в книжке и возмущаясь одновременно его коварством, позволившим ему скопить такое состояние. В ночь на понедельник пошел сильный дождь, юго-западный ветер нагнал тучи и срывал с деревьев листву. Не обращая внимания на непогоду, Брайт и Кол выступили в поход. Им надлежало пройти 5 миль, отделявших тайник Ридера от деревни. Они шли налегке, но все же под полами непромокаемого плаща Улью таились инструменты для взлома, а Брайт нес при себе разборный лом. Никто не повстречался им на пути, и в то мгновение, когда они очутились у ворот Саут-Лоджа, на башенных часах пробило 11. Лью Кол легко потянул себя к металлическим перекладинам ворот и спрыгнул по ту сторону изгороди. Брайт, несмотря на свою полноту, оказался ловким гимнастом и последовал его примеру. Во мраке виднелся силуэт полуразвалившейся сторожки. Освещая путь потайными фонарями, они направились к ней, и затем непрошенные гости принялись доставать из карманов инструменты. Через несколько минут дверь была взломана, и они оба очутились в помещении с низкими сводами. На противоположной стене виднелся широкий камин. Лью скинул плащ и направился к окну, затем он включил фонарь. Опустившись на колени, он сгреб в сторону золу в камине и внимательно осмотрел щели между плитами, устилавшими камин. «Здесь вторично перекладывали плиты», — сказал он. «Это заметил бы даже малый ребенок». И он всунул в щель острие своего лома и мало-помалу расшатал камень. При помощи остальных инструментов удалось высвободить его совершенно. Плита чуть приподнялась, и Брайт просунул под него лом. «А теперь дружно!» — прошептал Лью. Обоюдными усилиями им удалось вытащить плиту. Лью опустился к образовавшемуся отверстию, направил на него свет фонаря и... Он отчаянно вскрикнул. Прошло еще одно мгновение, и оба взломщика, обезумев от ужаса, стремительно бросились бежать. За дверью сторожки их ожидало чудо. Ворота, через которые они недавно перелезли, были открыты, и какая-то темная фигура преграждала им путь к отступлению. «Руки вверх, дорогой Кол!» — скомандовал чей-то голос. И несмотря на то, что Лью ненавидел Ридера, он был готов упасть ему сейчас на шею и приветствовать словно избавителя. Примерно около 12 часов той же ночи сэр Джеймс Тизермит обсуждал со своей супругой кое-какие хозяйственные дела. Он собирался убедить ее в излишности забот адвоката, пытавшегося отстоять ее свободу, распоряжаться своим личным состоянием. Со свойственной ему хитростью он доказывал излишность этого мероприятия. «Вся эта шайка думает лишь о том, как бы побольше содрать гонорара», — сказал он, но в это мгновение в комнату вошел, не постучав, слуга. За ним следовал начальник местной полиции и какой-то человек, которого он где-то уже встречал ранее. «Сэр Джеймс Тизермит», — осведомился начальник полиции, что было совершенно излишне, особенно если принять во внимание, что они были давнишними знакомыми. «Да, разумеется, это я, полковник. Есть что-нибудь новенькое?» — спросил сэр Джеймс, и лицо его болезненно передернулось. «Да, я арестую вас по обвинению в умышленном убийстве своей жены, леди Элеонор Мэри Тизермит. Разрешение всего этого дела зависело от того, страдала ли леди Тизермит морской болезнью или нет», — заговорил мистер Ридер, обращаясь к своему шефу. «Если она страдала от морской болезни, то было совершенно невероятным, чтобы ее не увидел кто-нибудь из прислуги, но прислуга не видела леди Тизермит. Ее никто не видел на пароходе по той лишь причине, что она вовсе и не прибыла на пароход. Она была убита в парке. Сэр Джеймс замуровал ее труп под каменными плитами старой сторожки и затем направился в Дувр. Он сдал багаж на пароход и поставил машину в гараж отеля. Он точно рассчитал время своего прибытия на пароход и выбрал именно тот момент, когда на пароход направляется вся масса пассажиров, что позволило ему пробраться на борт, не обратив на себя внимания. Никто не знал, прибыл ли он один или в сопровождении своей жены. Впрочем, никого это особенно и не интересовало. Он получил ключи от своей каюты, сложил в нее вещи своей жены. Официально леди Тизермит находилась на борту парохода, потому что была занесена в список пассажиров. На нее был выписан билет, и вещи ее находились на пароходе. А потом он обнаружил ее исчезновение. Пароход обыскали самым тщательным образом, но само собой разумеется, что все поиски не привели ни к чему. Как я уже неоднократно замечал и ранее. «Да-да, я знаю, у вас имеется предрасположение к преступлениям», — заметил добродушно прокурор. «Но прошу вас, милейший Ридер, продолжайте». «Так как я во всем готов видеть преступление, то мне сразу бросилось в глаза, как просто, в конце концов, было создать иллюзию, что дама прибыла на пароход. И я пришел к выводу, что если в данном случае налицо убийство, то оно было совершено в немногих милях от дома. Потом штукатур рассказал мне, что сэр Джеймс изволил взять у него несколько уроков штукатурного ремесла. Слесарь сообщил мне, что железные ворота были повреждены автомобилем сэра Джеймса. Впрочем, это обстоятельство я заметил и ранее. Для меня не было никаких сомнений в том, что несчастная женщина была убита в пределах имения и погребена под каменными плитами. Но без приказа об обыске я не мог проверить правильность моей теории. Не мог же я частным образом предпринять обыск, потому что в случае неуспеха моей попытки она навлекла бы нарекания на все наше ведомство». Прокурор задумчиво поигрывал карандашом. «Так вы, значит, заставили этого беднягу Лью Кола взломать камин? Вы уверили его в том, что там хранится ваше богатство? Я предполагаю, что соответствующие записи вы занесли в вашу книжку, которую намеренно и обронили. Но чего ради им взбрело на ум, что у вас имеется где-то спрятанное состояние?» Ридер печально улыбнулся. «Ход мышления преступника очень своеобразен», — сказал он, тяжело вздыхая. «В мозгу каждого преступника вы найдете множество иллюзий и мечтаний. К счастью, я обладаю способностью проникать в эти иллюзии и постигать ход их мыслей, как я вам уже неоднократно докладывал».